Охота на ведьм. Трещина. К осени 1987 года в праворадикальной прессе стала четко вырисовываться та линия, которую правильнее всего было бы назвать искажением, очернительством советской истории. Стремление глубоко разобраться в непростом прошлом было одним из важнейших условий процесса обновления, начатого в апреле 1985 года. Слишком много белых пятен накопилось в нашей истории. 20-й съезд КПСС, разоблачивший культ личности Сталина, безусловно потряс, совершил переворот в сознании людей. Однако хрущевская оттепель длилась недолго, к тому же политические лидеры того периода, на мой взгляд, были еще психологически не готовы сказать народу полную правду. В общем, предстояло широко открыть, буквально распахнуть двери в наше прошлое, чтобы перед глазами народа предстал жизненный труд отцов, дедов и прадедов во всей его необъятности, героизме, трагизме, но и величии. За эту задачу мы принялись сразу же, еще в 1985 году. Если поднять газетно-журнальные подшивки того времени, то легко заметить, как быстро пресса начала наполняться публикациями с историческим уклоном. При этом ученые и журналисты все смелее вторгались в так называемые запретные темы 30-х годов, особенно связанные с трагическими событиями. Такой повышенный интерес был понятен, оправдан, более того, закономерен. Но постепенно тон исторических публикаций стал меняться. В первое время речь шла об анализе случившегося, о создании таких правовых механизмов, которые навсегда исключили бы возможность повторения репрессий. О трагических ошибках минувших лет писали с болью, с глубокими переживаниями. Такой подход, продиктованный заботой о том, чтобы извлечь уроки из прошлого, можно было лишь приветствовать. Однако позднее акценты сместились. О былых беззакониях заговорили едко, со злорадством, бичуя, а не врачуя, не в назидании потомкам и современникам, а обывательски смакуя беды, выпавшие на долю старших поколений. При этом читателя подводили к одному – во всем виновата общественная система, а значит, ее надо заменить. Главное же состояло в том, что поток, буквально девятый вал такого рода обличающих статей, захлестнувший средства массовой информации, начал заметно деформировать историческую ретроспективу. Прошлое представало со страниц праворадикальной печати – немногомерным, непротиворечивым сочетанием достижений и ошибок, а исключительно в мрачных, даже грязных красках. В нем, судя по публикациям, не было ничего доброго. Отцы и деды наши бесцельно отмучились на этой земле, погрязая в несчастьях, распадалась связь времен. Этот несправедливый, очернительский, несоответствующий истине уклон будоражил, взвинчивал общественную атмосферу и был нацелен против коммунистов, КПСС, против истории партии, еще раз скажу, трудной, но славной, в конечном счете против народа, его исторической памяти. Как тут не вспомнить Достоевского, который говорил, что нам нужно самоуважение, а не самооплевывание. Другое отступление от исторической правды состояло в следующем. Одним из печальных наследий прошлого был сам подход к истории. Летоисчисления великой страны вели по преимуществу только с 1917 года, мало внимания уделяя ее тысячелетнему пути. Особенно явственно стало это проявляться в послевоенное время. В общем, как говорится, родства не помнили, но рост национального самосознания, начавшийся в период перестройки, вполне закономерно дал всплеск интереса к истории и культуре предков. Этот, по моему мнению, благотворный процесс можно было наблюдать во всех республиках, в том числе в Российской Федерации. Но что касается России, то некоторые делали для нее исключение, не одобряя нарастающую тягу к ее истории, традициям. Противодействие началось, вообще говоря, еще в 1972 году с нашумевшей статьи Александра Яковлева об антиисторизме, в которой он резко выступил против пробуждающегося русского самосознания, несправедливо навесив на него ярлык патриархальщины, национализма и шовинизма. Эта линия отчетливо продолжалась и в перестроечное время, когда Яковлев вернулся в ЦК КПСС и вновь возглавил отдел пропаганды. Более того, в одном из интервью академической газете «Поиск» он заявил, что и сегодня готов подписаться под каждым словом своей статьи 1972 года. Разрушительная работа радикалов в сфере исторического сознания народа ставила своей целью идейно обессилить общество. И делалось это для того, чтобы обманом убедить людей отказаться от подлинно социалистического развития. Но была еще одна немаловажная причина, побуждавшая радикалов искажать и чернить нашу историю. Они приносили в жертву прошлое, чтобы героями вернуться на политическую сцену. Новоявленные прорабы поспешно, торопливо присвоили себе благородные права борцов с последствиями культа личности Сталина и принялись сокрушать в нашей истории все подряд. Повторяю, не вдумчивый серьезный анализ нашей противоречивой истории заботил их, а прежде всего собственный политический облик борцов со сталинизмом. Существует одно очень важное подтверждение именно таких намерений, и заключается оно в том, что прорабы очень уж редко ссылались на 20-й съезд КПСС, разоблачивший культ личности, предпочитали забыть о нем. Заслугу борьбы со сталинщиной они пытались присвоить себе и только себе. Тщеславно и отнюдь не без политического прицела они пытались писать историю этой борьбы с чистого листа. И взялись за это в сенсационном стиле многие средства массовой информации. Естественно, они не утруждали себя серьезными научными исследованиями, скрупулезной проверкой и сопоставлением фактов. Постепенно печать образовала такие напластования в исторической тематике, что и десятилетий не хватит для того, чтобы разгрести их, добраться до сути, истины. Современные геростраты, перечеркивая собственные кандидатские и докторские диссертации, опрометью кинулись сокрушать все святыни прошлого. Пожалуй, самый яркий здесь пример – это историк Юрий Афанасьев. Они действовали как хищники, терзавшие наше общество, разрушавшие историческую память народа, оплевывавшие такое святое понятие, как патриотизм, порочившие чувство гордости за родину. Должен здесь отметить еще и то обстоятельство, что в нападках на нашу историю произошло как бы смыкание интересов тех геростратов, о которых идет речь, с определенными внешними силами, стремившимися ослабить наше государство, свалить наш общественный строй, а если брать по крупному счету, низвести великую державу до роли второстепенной страны. Но в пагубном деле размывания основ общества, извращения исторического прошлого, так называемые прорабы преуспели куда больше, чем все зарубежные недруги за всю историю советской власти. Тут их сомнительный приоритет несомненен. Но народ, лишенный исторической памяти, это рабский народ. Даже в сталинское время не смогли, и, кстати, не пытались, вытравить из народного сознания чувство гордости за великую державу. Более того, всячески культивировали это в обществе, правда, по-своему. Неудивительно поэтому, что потоки очернительства, грязного надругательства над прошлым, извергавшиеся со страниц радикальной прессы, вызвали у миллионов людей негодование. В газеты и журналы, в ЦК КПСС посыпались десятки тысяч гневных писем, осуждавших геростратову деятельность прорабов перестройки. Народ не желал оплевывания своей истории, своей родины. Несмотря на многие трагические страницы, народ продолжал верить в величие Отечества. Словом, со всех сторон шел протест против духовного обнищания. Сильно была задета патриотическая струна советских людей. Об этом же с болью говорили люди во время моих многочисленных командировок по стране. Я понимал, происходит нечто неладное. Очернительство нашей истории деформировало первоначальный замысел политики перестройки, лишало ее исторической преемственности. А ведь как важно было для преодоления трудностей, возникших в период перестройки, как это было прежде в годы испытаний, выпавших на долю Советского Союза, вспомним хотя бы суровое время Великой Отечественной войны, опереться на славную историю народов нашей страны, чувство гордости ее граждан. могу определенно сказать, именно патриотизм народа мы относили к числу движущих сил перестройки. С этого мы начинали. А к чему пришли уже в середине 1987 года? К искусственно привнесенным в общество раздорам, которые выдавались за борьбу с теми, кто якобы противодействует перестройке. К угнетающей обработке мозгов очернительскими публикациями, к оплевыванию патриотизма, интернационализма. Между тем, на Политбюро было решено провести пленум ЦК, посвященный проблемам народного образования. Неофициально, в рамках предварительной устной договоренности, Михаил Сергеевич предложил мне сделать доклад на пленуме. Это было важным поручением, и я исподволь начал готовиться. Основательно изучали положение в школах, вузах, смотрели, что удалось сделать после пленума ЦК на эту же тему, проведенного в 1984 году, а что осталось на бумаге. Кроме того, конечно же, процессы демократизации меняли сами подходы к образованию, воспитанию и обучению. Но мне было ясно, что помимо всего этого, необходимо обязательно включить в доклад и проблему, сформулированную мною как проблема очернительства истории. Она имела самое прямое, самое непосредственное отношение к воспитанию молодых поколений. Впрочем, до пленума было еще не близко. Но помню, в связи с приближающимся днем учителя, Московский обком партии пригласил меня выступить на собраниях педагогического актива в городе Электростали. И я решил использовать эту возможность для того, чтобы поговорить об отношении к истории. У каждого политика бывают такие моменты, когда возникает острая потребность публично высказаться по какой-то важной теме, и он ищет случая, чтобы сделать это. Выступление перед педагогической аудиторией, на мой взгляд, было весьма удачным поводом затронуть историческую тему. Я осознанно, намеренно пошел на это, хотя не мог не понимать, что мое выступление вызовет неоднозначный резонанс. Однако дальнейшего развития событий я предугадать не мог. Следует сказать, впрочем, что в Электростальском выступлении исторической темы я коснулся кратко, намереваясь развить ее шире в докладе на пленуме ЦК. Но поскольку именно это выступление стало отправной точкой всех последующих нападок на меня, поскольку именно после него в моих отношениях с Горбачевым пролегла трещина, видимо, целесообразно процитировать главный исторический тезис выступления. Итак, цитирую. «Сейчас немало говорят о культе личности. Очень важно ответственно разобраться в причинах этого явления. А главное – создать условия, при которых подобное было бы невозможно. Это наш святой долг, наша обязанность. Партия и народ сейчас заняты этой работой, стержень которой составляет процесс демократизации жизни общества. Но нельзя не видеть и другое. За рубежом – да и кое-кто у нас в стране, пытаются опорочить весь путь строительства социализма в СССР, представить его как цепь сплошных ошибок, заслонить фактами необоснованных репрессий подвиг народа, создавшего могучую социалистическую державу. За беззакония, совершенные в 30-е годы, должны отвечать те, кто тогда находился у власти. Из этого и надо исходить, рассказывать молодежи о героической истории партии и страны, ответственно и компетентно, что называется, дорожить истиной. Конец цитаты. Вот, собственно, все. Правда, я еще позволил себе сказать несколько слов о том, как работал в Сибири в период застоя. Вот они. В то время я жил и работал в Томской и Новосибирской областях. И если бы меня спросили, как я отношусь к тому времени, то я бы ответил следующим образом. Это было незабываемое время, по-настоящему большая жизнь. Трудных дней было много, но в тягость ни одного. На просторах Западной Сибири усилиями всей страны в ту пору складывался мощный центр советской науки, формировался нефтегазовый комплекс мирового масштаба. Но это одна сторона медали. Наряду с позитивными изменениями в стране разрастались отрицательные явления, темпы развития экстенсивной экономики замедлились, получили распространение злоупотребления властью. Все это вместе взятое и составляет настоящую правду, диалектическое понимание сути времени. Конец цитаты. Сегодня, перечитывая эти строки, я, как говорится, продолжаю настаивать на таком взвешенном подходе к истории. Это подход истинно диалектический, позволяющий в полной мере учесть уроки прошлого, не приукрашивающий историю, но и не превращающий ее в мусорную свалку. А как это было воспринято у нас и за рубежом? Впрочем, в данном случае большое значение имеют и обстоятельства, при которых ко мне попал краткий обзор зарубежных откликов на выступления перед учителями. В то время Горбачев находился в очередном отпуске. Я связывался с ним по телефону 2 раза в неделю, информируя о текущих делах. Иногда звонил он сам, и вот во время одного из телефонных разговоров Михаил Сергеевич мимоходом сказал: «Посылаю тебе обзор откликов на твое выступление в «Электростали». По-моему, в тот же день фельдсвязью на очередном рейсовом самолете мне прислали из Крыма несколько страничек, переведенных с разных языков. На первой странице крупно, размашисто, почти во весь лист, была написана резолюция Горбачева, вернее, не резолюция, а записка, обращенная ко мне. Но сначала несколько основных выдержек из того обзора. Корреспондент газеты «Таймс». Егор Лигачев заявил, что переоценка сталинских лет, происходящая сейчас в Советском Союзе, не должна чернить всю историю России после 1917 года. «Историческая правда состоит в том, — сказал он, — что партия осудила культ личности, сняла ярлык врага с тысяч советских людей и восстановила социалистическую законность. Тон и содержание высказываний Лигачева отличаются от большинства появляющихся сейчас комментариев по социальным и историческим вопросам и, как представляется, подтверждают, что у Лигачева есть серьезные сомнения в отношении пределов и последствий реформ советского руководителя». И далее корреспондент вдруг делал совсем уж неожиданный зигзаг. Его взгляды на Сталина и на необходимость гордиться советскими достижениями появились вслед за статьей о ценности патриотизма, опубликованной газетой «Правда» на прошлой неделе. Ряд писем, опубликованных в советской печати в последнее время, также положительно характеризуют качество Сталина как руководителя и показывают глубину сопротивления некоторым из тех перемен, что происходят сейчас в Советском Союзе. Конец цитаты. Очень хочется верить, что это отнюдь не типичный образец западной журналистики, ибо более изощренного издевательства над здравым смыслом трудно себе представить. Мои взгляды на Сталина были высказаны предельно ясно. Читатель может уточнить их на предыдущей странице. Но «Таймс» связала гордость советскими достижениями и патриотизмом с положительной характеристикой Сталина и глубиной сопротивления перестройке. В итоге получилось, что я главный сталинист, препятствующий реформам Горбачева, тянущий страну назад, в прошлое. Далее в обзоре печати, полученном от Горбачева, следовало сообщение корреспондента агентства «Рейтер». Лигачев изменил дебаты в Кремле по вопросу о стремлении Горбачева к гласности, выступив в защиту ряда аспектов правления Леонида Брежнева, утверждают специалисты по внешним делам. Лигачев дал поразительно иную интерпретацию брежневских лет по сравнению с той картиной инерции и застоя, которую часто рисует Горбачев. Специалисты утверждают, что выступление Лигачева представляется наиболее целенаправленной попыткой этого советского деятеля изобразить правление Брежнева как период не только неудач, но и успехов. Высшие должностные лица обычно повторяют руководителя Кремля Горбачева, подчеркивая неудачи. Далее корреспондент писал: высказываясь об эпохе Брежнева, Лигачев заявил: «Национальный доход возрос вчетверо, жизнь людей стала богаче и материально, и духовно, был достигнут военно-стратегический паритет между США и СССР». В абзаце, который специалисты оценивают как необычайно эмоциональный, Лигачев описал брежневские годы, которые он провел в сибирских городах, и заявил, что не сожалеет ни об одном дне этой работы. В январе Горбачев говорил, что правление Брежнева отмечено пренебрежением к законам, очковтирательством, взяточничеством, поощрением приживальщины и подхалимством. Легачев явно считает, что сказано уже достаточно много и что должен быть положен предел разговорам о грязи и стагнации. Он ощущает необходимость подчеркнуть, что, как свидетельствует его собственный опыт, и в эпоху Брежнева были отличные люди, сказал один из иностранных дипломатов. Эти комментарии, в свою очередь, тоже нуждаются в комментариях. Что ж, подмечено немало верного, но и искажений хватает. Из моего выступления была выхвачена лишь положительная оценка прошлых лет, хотя я четко и определенно говорил не только о плюсах, но и о минусах, о диалектическом подходе к истории. По сообщению западных агентств, получается, что Горбачев критикует застой, а Легачев оправдывает. И тут опять-таки допущено искажение самой сути моей позиции, причем вполне целенаправленное, чтобы лоб в лоб столкнуть меня с Горбачевым. Кроме того, в ход пошел ярлык консерватора. За что? За то, что я позволил себе покритиковать демагогов, своекорыстно использующих гласность. Но ведь последующие события, когда пышным цветом расцвел популизм, показали, что я был совершенно прав. И, наконец, разве желание положить предел разговорам о грязи и перейти к созидательной работе предосудительно? Мне трудно было отделаться от впечатления, что в корреспонденциях прослеживалась тенденция противопоставить нас с Горбачевым. Ведь, кроме всего прочего, Михаил Сергеевич мог и не читать полного текста моего выступления, опубликованного в «Учительской газете». Зато, ознакомившись с зарубежными комментариями, должен был сделать определенные выводы. Конечно, тут поневоле напрашиваются воспоминания об акциях британской разведки под кодовым названием «Лиоте», которые преследовали цель вызвать трения в высшем эшелоне советского руководства. Однако, на мой взгляд, более вероятен иной сценарий. Все это исходило из радикальных кругов, тесно общавшихся с иностранными корреспондентами. Кстати, отнюдь не случайно именно эти оценки были отобраны из зарубежной прессы и услужливо положены на стол Горбачеву. Только они. Хотя речь-то шла всего лишь о трех источниках – английской «Таймс» и «Рейтер», а также о французской «Монт». Ну, что тут скажешь. Если бы все это касалось только меня лично, можно было бы не обращать внимания на столь грубые передержки. Но ведь задумывался и готовился крутой поворот в политике перестройки. В тот период радикалы уже развернули активную борьбу за власть. А методы? Вот они. В общем, скажу откровенно, прочитав тот небольшой, повторяю, всего-то по трем источникам, обзор зарубежной прессы, присланный мне Михаилом Сергеевичем, я сразу понял, что кто-то из окружения Горбачева хорошо, очень хорошо поработал над моим выступлением в «Электростали». Корреспонденции были подобраны избирательно. Цель обзора была предельно ясна – вбить клин между Горбачевым и Легачевым. О том, что авторы обзора потрудились не напрасно, говорила и размашистая записка на первом листе обзора. Генеральный секретарь писал: «Егор Кузьмич, почитай, это к нашему разговору последнему с тобой. Так что наши друзья, в кавычках, за рубежом, недовольны сплоченностью советского руководства. Потом это пойдет через голоса на русском языке. М. Горбачев». Читать подтекст такого рода записок я, разумеется, умел. Стало ясно. Горбачев, как говорится, принял за чистую монету мысль, подброшенную коротеньким, даже куцым обзором зарубежной прессы, составленным по просьбе кого-то из ближайшего окружения генерального секретаря. Что касается последнего разговора, упомянутого в записке, то ничего особо примечательного в нем не было. Я в очередной раз изложил Михаилу Сергеевичу свои соображения в связи с исторической истерией в прессе и говорил о том, что высшему политическому руководству надо сплоченно выступить против очернительства. Этого требуют советские люди и зарубежные друзья. Таких бесед было у нас немало. А относительно радиоголосов Горбачев оказался прав. Вскоре в эфире развернулась мощная пропагандистская кампания по дискредитации Легачева, который якобы желает возврата к временам сталинщины и противостоит Горбачеву. Несколько позднее эта кампания переросла в надуманные слухи о каком-то заговоре, планируемом в отсутствии Горбачева, и так далее, в том же духе. Но в связи с речью в «Электростали» хотелось бы сделать еще три кратких замечания. Хотя это выступление сумели использовать для того, чтобы создать трение между мною и Горбачевым, я испытывал чувство глубокого удовлетворения, поскольку понимал, что попал в самую точку, ясно и четко высказал свою позицию, выполнил свой нравственный и политический долг. О последствиях своих решительных действий, разумеется, не думал, и, положа руку на сердце, могу сказать, после всего случившегося со мной в последние 3 года, после всех переживаний и несправедливых наветов, обрушившихся на меня, ничуть не жалею, что пошел в электростали на «вы» и не стал приспосабливаться к истребляющемуся курсу перестройки. Не могу не отметить и такое немаловажное обстоятельство. В оценке исторического прошлого в ту пору у меня и Горбачева по существу не было расхождений. Я всегда крайне критически относился к культу личности Сталина и к злоупотреблениям периода застойных явлений. Однако считал, что нельзя замыкать прошлое лишь в этих рамках, надо подходить к нему диалектически. Горбачев, также резко критикуя ошибки минувшего, в то же время подчеркивал: «Ни один день напрасно не прожит. Все поколения вложили свой труд в создание Отечества». Под этими словами я мог бы подписаться с чистой совестью. Но в этой связи хотелось бы заметить следующее. Слова Горбачева, хотя по сути своей и верные, оставались всего лишь словами, не воплощаясь в конкретные действия. То был один из тех многочисленных случаев, когда установки давались правильные, а практическая работа в соответствии с ними не велась. Тезис Горбачева о том, что ни один день в нашей истории напрасно не прожит, так и не стал ориентиром для идеологической деятельности партии, для прессы. Вот если подходить с этих позиций, то у меня с Горбачевым по вопросу об отношении к истории были серьезные разногласия. Вообще должен заметить, что Горбачев в своих выступлениях порой лишь отмечал свою позицию по тому или иному вопросу, однако на деле не боролся за ее проведение в жизнь. Более того, если продолжить разговор об очернительстве истории, то я не замечал, чтобы генеральный секретарь проявлял негодование по поводу извращений нашего прошлого. В его позиции даже проявлялась некая двойственность. С одной стороны, он призывал к ответственному отношению к нашей истории, а с другой стороны, сам же демонстрировал противоположный подход. В частности, выступая перед прокурорами страны в 1991 году, Горбачев сказал, что якобы в прошлом, по сути дела, все делалось из-под палки. Человек был отчужден от земли, средств производства, власти, от всего. В регионах, областях, республиках правили удельные князья, невзирая ни на какие прокуроры и законы. Безусловно, такое огульное обвинение ответственным не назовешь. Конечно, было в нашем недавнем прошлом немало нарушений законности, об этом и я говорил, выступая в электростале. Были Медуновы, Щелоковы, но когда лидер страны КПСС называет всех руководителей удельными князьями, это отнюдь не способствует правильной взвешенной оценке исторического прошлого. Кстати говоря, выступая в Киеве, Горбачев однажды произнес прекрасную речь о партии. Эта речь, казалось бы, могла стать основой активной деятельности КПСС по обновлению и очищению своих рядов. Однако генсек больше ни разу о той речи не вспомнил, как говорится, произнес, отметился и забыл. А когда я напомнил ему о киевском выступлении, о том, что тезисы той речи надо претворять в жизнь, Горбачев ушел от разговора на эту тему. Подобного рода случаев, повторяю, было немало. У меня сложилось впечатление, что дело тут не в случайностях, а в элементах политической тактики. Провозгласить какой-то тезис ради успокоения различных социальных слоев и политических течений, а на деле проводить иную линию. Продолжая рассказ о событиях, связанных с электростальским выступлением, хочу напомнить, что и у нас в стране, и за рубежом были силы, которые хотели вбить клин в советское руководство, разрушить былую связку, которая показала свою высокую дееспособность в нелегких условиях 13 месяцев Черненко. Что это за силы и почему они ставили перед собой такую задачу, об этом уже шла речь. К чести Горбачева, хотя в наших отношениях и возникла трещина, он не отказался от своего намерения предоставить мне право выступить с докладом на пленуме, посвященном проблемам народного образования. После возвращения Михаила Сергеевича из отпуска я был официально утвержден докладчиком. Однако утверждение моего доклада на заседании Политбюро проходило непросто. Возражения вызвали, как и предполагалось, именно мысли об отношении к истории, которую я пробировал в электростале. Но поскольку Горбачев не счел нужным делать замечания по этому поводу на Политбюро, Яковлев был вынужден полностью раскрыть свою позицию. Да, именно Яковлев был не согласен с моим призывом к взвешенному диалектическому подходу в оценке исторической ретроспективы. Аргументов, конечно, он не приводил никаких, а высказаться напрямую, открыто, не мог. Поэтому Александр Николаевич тянул. Это не по теме пленума. Зачем тащить в доклад рассуждения об истории? Нужно ли? Но я твердо стоял на своем. Нет, я настаиваю. Это вопрос принципиальный и имеет самое непосредственное отношение к воспитанию молодежи. Никто, кроме Яковлева, не возражал. Поддержал меня и Горбачев. И в докладе на февральском пленуме ЦК КПСС 1988 года предельно четко изложена моя позиция. Я выступил против искажения, очернительства истории, против разрушения исторической памяти народа. Сегодня, после многих потрясений и бед, эта точка зрения, как известно, возобладала в общественном сознании. А вот с постановлением Политбюро о темпах и масштабах перестройки, которое было принято вскоре после возвращения Горбачева из отпуска, осенью 1987 года, как я уже писал, вышло иначе. Яковлев, вопреки моим протестам, сумел выкинуть из проекта критику праворадикальных средств массовой информации, критику очернительства истории. Что же получается? А то, что в важнейшем вопросе об отношении к истории Горбачев в одном случае поддержал меня, а в другом случае поддержал Яковлева, хотя наши позиции взаимно исключали друг друга. Такое лавирование соответствовало его складу как политического деятеля.